Глава 3. День 4. Блок Д. Большая комната. Я становлюсь королем. После падения Юрисана и Рохисан, ход событий резко переменился. Наконец-то я смог рассказать остальным про игру бездельников, все благодаря мощному влиянию Рохисан. Если не считать того, что произошло в третьем раунде, я рассказал им почти все. В том числе то, что все они NPC, что да, я владелец, наблюдающий за нами снаружи, и что он обещал мне уничтожить шкатулку, если мы все выживем, и никто никого не убьет до конца восьмого дня. Кадайка Миути отнесся к этому делу довольно скептически, но поскольку Ирохасан и Юрисан были на моей стороне от и до, он оставил свои возражения при себе. Как бы там ни было, я смог объяснить всем четко и ясно. Все должны дожить до блока Е восьмого дня. Я смог изложить нашу цель четко и ясно. Ироха-сан, лишившаяся своих шипов, и Юри-сан, не имевшая больше намерения действовать, слушали меня. Оставались лишь две проблемы – Закидон и Кадайка Миути и возможный обман со стороны Дайи. Я заставил всех раскрыться, чтобы эти двое стали бессильны. Классы разложились так. Ироха Синда – революционер. Юрия Наги – колдун. Кадайка Миути – двойник. Мария – принц. Да, я свой класс раскрыть отказался, но раз я рыцарь, то методом исключения он должен быть королем. Ножи и еда, хранившиеся у Ирохи-сан, теперь были у меня. Это должно было на какое-то время утихомирить Кадайка Миути. Он двойник. У него почти нет возможностей убивать, пока король что-нибудь не предпримет. Даже если бы он хотел что-то сделать, ему понадобилось бы чертовски много сил и упорства. С учетом его характера, скорее всего, ничего он не будет делать, просто потому, что плыть против течения слишком геморройно. Битва за трон почти перестала функционировать. Когда я вошел в большую комнату, Ироха-сан, Юри-сан и Кадайка Миути сидели на полу и беседовали. «Хасина-сэмпай, ты знал? Юрий Тян до сих пор девственница!» «Камеути-кун, прекрати, пожалуйста!» Это довольно... нет, совершенно неожиданно. «Правда, Юри-сан?» Юри-сан вся залилась краской, но ничего не ответила. «А, ты тоже явился, чтобы поизмываться над Юри, Хасина-кун? А ты наглец!» «А, прости. Когда меня отругала Ироха-сан, я тут же извинился... Но Юри-сан все равно, надувшись немного, отвела глаза. Ну, учитывая, что она пренебрегала общением ради учебы, вполне естественно, что у нее немного опыта в этой области. Это она, значит, умудрялась так себя вести в игре все это время без особого опыта? Неудивительно тогда, что Ироха-сан завидует ее способности очаровывать других. Но теперь у меня возник еще один вопрос. «А ты когда-нибудь кому-нибудь признавалась в любви, Юри-сан?» «Почему ты спрашиваешь? Ты, значит, не искренне извинился, да?» «Извини, мне просто любопытно». «Нет, кажется». Я мысленно улыбнулся. Стало быть, я единственный, кому она до сих пор признавалась. Я немного польщен. «А? Секундочку, Юри. А как тогда ты стала с ним встречаться?» «Если я просто чуток поулыбаюсь и дотронусь до него рукой, любой мужчина в меня втрескается!» «Эй, Камеути-сан, я так совершенно не думаю, правда!» «Ты меня не обманешь, Юри-тян! Ты именно так и думаешь, я прав?» «Да ну бог с ним! Но как ты заставила его тебе признаться?» «Ну...» Но... «Готов спорить, ты что-то типа этого сделала! И у него не осталось выбора, правда?» «Ты просто дьяволёнок! Ведьмочка!» А, глядя на то, как Кадайка Миути подкалывает Юри-сан, сидевшая рядом с ней Ироха-сан нахмурилась, она тоже явно была слегка растержена. «И почему всем так нравится Юри? Я ведь тоже красивая?» «О, как это сейчас было миленько, прет!» «А? Что именно? Я всего лишь изобразила ревность, так? Ты всего лишь выразила, что на самом деле чувствуешь? Как бы это сказать?» «Девушки, которые полагаются только на себя, не симпатичные. В смысле, ты же чувствуешь себя ненужным, когда рядом с тобой девушка, которая все проблемы решает сама». «Ха, интересная точка зрения. Это стало быть именно Я самая слабая. Натура Юри заставляет всех вокруг хотеть её защитить, да? Юри, да ты правда хитрюга? А, Ироха, ты злая! Юри-сан надулась. Ироха-сан не удержалась и обняла её. Какая ты прелесть! Юри-сан в первое мгновение изумилась, но тут же весело рассмеялась и позволила Ирохе-сан её обнять. Сейчас, когда я гляжу на Ироху-сан, у меня такое чувство, будто она стала немного мягче. Возможно, вчерашние детские рыдания высвободили эту её сторону. Но я уверен, это к лучшему. Ироха-сан. Что, Хасинакун? Не волнуйся, ты тоже будешь пользоваться успехом. Ироха-сан улыбнулась, услышав мои слова. Затем всё с той же мягкой улыбкой на лице ответила. Огромное тебе спасибо за этот оскорбительный совет. Тебе блестяще удалось вывести меня из себя. М-да, может, не так уж она и смягчилась. Если ты останешься какая есть, навсегда останешься девственницей, пред! Заткнись! И вообще, эта рука без мизинца такая страшная. Ты выглядишь, как будто тебе пришлось понести за что-то наказание перед преступным миром. Ха-ха-ха, помри уже, Камиути. Когда и Камиути опасен. По правде сказать, они обе это знали. В детали я не вдавался, но рассказал, что в предыдущих раундах он убивал лично, ножом, и даже вроде бы получал от этого удовольствие. Но всё равно они продолжали с ним весело трепаться, вот как сейчас. Потому что я попросил их об этом. Кадаю Камиути наверняка не понравилось бы, если бы они открыто противостояли ему и опасались его. И в этом случае он мог бы начать битву за трон просто в отместку, чтобы разрушить статус-кво. Но если мы не дадим ему заскучать, может, он ничего и не предпримет? Нет, я не успокоился всего лишь с этим ненадёжным планом. Я всё время был настороже. Я постоянно следил за ним, опасаясь, что любая мелочь может заставить его взорваться. Только вот... Не, это ты помри уже! Действия Кадая Камиути намного превзошли все мои прогнозы. Халюп. И этим звуком ознаменовалась очередная трагедия. Руки, обнимавшие Юри-сан, падают. Тело Ирохи-сан начинает медленно сползать вниз. Юри-сан, не понимая, что только что произошло, недоумевающе смотрит на зарывшуюся ей в грудь голову. Затем переводит взгляд на собственные руки. Они испачканы чем-то красным. При виде этой омерзительной сцены она даже кричать не в силах. Когда Камиути извлек нож из спины Ирохи-сан, схватил Ироху-сан за волосы и отшвырнул от Юри-сан. Затем перешагнул упавшее навзничь тело и принялся бить его ножом. Удар за ударом, снова и снова. Шмяк-шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Ритмичные звуки ударов. Наконец, когда Камиути встал, довольно усмехаясь. Ты таки осталась девственницей навсегда. Какая жалость. Как? Я сник, чтобы сохранить последние кусочки моего разума, который рассыпался с каждым ударом, начал думать. Ножи в моей комнате спрятаны как положено. Мой нож, ножи Ирохи-сан, Юри-сан и Кадая Камиути там, это точно. Как же у него оказался нож? Неужели... Я подумал. Почему Кадай Камиути сделал то, чего я не ожидал? Почему я не смог справиться с ним, хотя знал про его психованный характер? Я уверен, я сделал всё необходимое. Значит, я что-то проглядел. И это что-то... Дайя. Я прошептал его имя, но он даже не обернулся. Лишь трогал серьгу в правом ухе. Не понимая его. Зачем ему понадобилось это делать? Я достал плеер и проверил кое-что, что меня беспокоило. А, я так и думал. У Дайи было 3 тайных встречи с Кадаем Камиути. В первый день, во второй и сегодня. Держу пари, Дайя относился ко мне настороженно с самого начала. И, увидев мои вчерашние действия, запустил встречный план. О, правда удивительно? Я повернулся к Кадаю Камиути. Не думал, что всё окажется так, как говорил Амино-сэмпай. Хасино-сэмпай сговорился с предом Юритян. Ты заставил их потерять желание играть, впарив им, что надо всего лишь протянуть 8 дней. И поэтому они со мной изображали дружелюбие. И если до сих пор Амино-сэмпай был прав, логично допустить, что и остальное тоже правда. И что он сказал? Он сказал, что вы, заговорщики, перебьете нас остальных. Как он посмел нести такой бред? Вы же выиграли бы, если вспомнить правила. Чёрт, Хасина-сэмпай, а ты умный, хоть и кажешься безвредным. Без понятия, откуда ты узнал свой класс, но ты ведь это планировал с самого начала, да? Ты заметил, что три класса, способные убивать, могут сосуществовать. Сговорился с ними, придумал байку про выживание и попытался убедить нас отказаться участвовать в игре. Ты меня почти поймал. Почему он все так интерпретировал? Но, думаю, такова битва за трон. Игра, которая заставляет не доверять никому, заставляет обманывать других и в конечном итоге заставляет убивать. Я повесил голову. Юри-сан положила голову Юрохи-сан себе на колени и, шепча ее имя, запихивала ее внутренности обратно в живот. Увидев это, Кадай Камиути расхохотался, словно смотрел какую-то комедию. «Теперь мне надо всего лишь убить Хасина-сэмпая и Морити, но я еще немного позабавлюсь. Похоже, вы все равно ничего не сможете мне сделать. Какой адреналин! Такого в реальном мире не бывает! Вот в чем вся прелесть битвы за трон, согласны?» Значит, в итоге я так и не смог помешать Кадаю Камиути совершить очередное убийство. Я проиграл. Нет, меня заставили проиграть. Абсолютно нереально. Меня заставил проиграть Дайя Амино. Оказывается, понять собственное мышление действительно легко. До меня только что дошло, что думает настоящий я. А, все ясно. Разумеется, Дайя не мог этого не сделать. Я рассказал ему все. Я рассказал NPC Дайя Амино, что сделал настоящий Дайя Амино. NPC Дайя Амино понял намерения настоящего Дайя Амино. И если он их понял, то естественно сделал то, чего хотел настоящий. А настоящий Дайя – мой враг. Так что вполне естественно, что здешний Дайя решил противостоять мне и не дать достичь моей цели общего выживания. И фактически он сумел не дать мне победить. Ха, я проиграл в тот момент, когда решил привлечь его на мою сторону. Хм-хм-хм. Приглушенный смех Дайи. Не мог ты стать королем. Изначально не мог. Как будто ты годишься на эту роль. Услышав эти слова, я осознал. Совсем недавно я высмеивал Роху-сан, называл ее ребенком, который хочет стать королем. Каким же был тупицей? Ребенок здесь никто иной, как я. С самого начала лишь один человек здесь мог стать королем. Да я Амино. Так вот меня с легкостью скинули с трона. Ироха Синда. 17 ударов ножом в разные части тела от Кадая Камиути. Смерть.